Глава 70. Пейтон Пайк. 2 ноября, 10:10. Стоило мне только понять, что за мной наблюдают, я словно ошпаренная покинула уборную. На взволнованные взгляды семейства Холт и на их полураскрытое объятие я сделала очередной шаг в противоположную от них сторону со словами «мне нужно переварить», которые прозвучали даже для моего уха слишком подавленным тоном. Холты едва не взрывались от положительной эмоции. Меня же разрывала совершенно противоположная эмоция. Я хотела разбить ту стену, на которую Холты предпочитали вскарабкаться от радости. Да, им было больно, особенно мистеру и миссис Холт, но одновременно они ощущали радость. Мне же было просто больно. Просто очень-очень-очень больно. И ничего больше. Я и Арнольд уехали не на сразу пришедшем лифте одни, оставив Холтов стоять посреди коридора в растерянном состоянии. Оказывается, перед тем, как броситься в уборную, я выбросила под ноги документы, обличающие правду. Арнольд подобрал их, и теперь, обняв меня одной рукой за плечи, непроизвольно мелькнул перед моими глазами цифрами 99,99%. Слегка простонав, я призакрыла глаза. Прежде чем выйти к прессе, я взяла себя в руки. Вспышки фотографов слепили, крики журналистов глушили, но в итоге мы все же смогли добраться до автомобиля без применения чрезмерной физической силы. Мы отправились в квартиру Арнольда, потому что на сей раз я не была уверена в том, что Холты не станут пытаться искать со мной встречи. Особенно с учетом того, что Астрид знает мой точный адрес. Оказавшись в квартире, Арнольд, увидев меня рухнувшей в кресло, предложил мне выпить красного сухого или виски. Но я с неожиданным напряжением отказалась. Дальше я час отмокала в ванной, затем мы плотно пообедали, благо Арнольд мог похвастаться способностью приготовить вкусное блюдо из минимума продуктов. После обеда я поспала пару часов, после чего мы пили чай с песочным печеньем и смотрели детективные боевики. Мы почти не говорили. Не потому, что Арнольд не старался меня разговорить, а потому что разговаривать не желала я. За час до сна я отправилась в уборную, а когда вышла, наткнулась на Арнольда. Скрестив руки на груди, он поджидал меня в коридоре. «Что?» — вяло поинтересовалась я в ответ на его пронзительный взгляд. «В отношениях со мной молчание не прокатит. Тебе стоит привыкать к мысли о том, что мы будем постоянно обсуждать все волнения и бури, которые будут разворачиваться внутри нас и вокруг нас, какими бы они страшными ни казались и ни являлись. Ладно». Вздохнув, я непроизвольно скрестила руки на груди в защитном жесте и сдвинула брови. Хотя я не была в восторге перед перспективой раскрывать перед кем бы то ни было свою душу, все же я решила попытаться. Потому что тот, с кем я хотела быть, утверждал, что от этого будет лучше не только мне, но нам. Немного подумав, я относительно неуклюже начала. Теперь я понимаю, как чувствует себя Байрон Крайтон, пребывающий в процессе осознания подмены всей своей жизни целиком. И как же он себя чувствует? Блондин неосознанно для себя, но явственно для меня красиво сощурил свои шоколадные глаза. «Крайне хреново», — жестко отчеканила ответ я. Но на последней гласной ноте мой голос неожиданно сорвался. Услышав этот невыносимый, но значительный срыв, Рит мгновенно расцепил свои скрещенные на груди руки и, подойдя ко мне, применив силу, расцепил мои скрещенные руки. После чего, несмотря на мое сопротивление, внезапно вызванное моим проигрышем в битве за мои скрещенные руки, с такой силой прижал меня к своей груди, одной рукой обхватив меня под лопатками, а второй обвив мою шею, что я едва не воскликнула от случайной боли, которую он не специально наносил мне своими настойчивыми действиями. Он удерживал меня, словно напряженную пружину, до тех пор, пока я не успокоилась и смягчилась, наконец перестала оказывать ему сопротивление. Тяжело дыша, я была на грани от слез и потому не узнавала себя, но все равно произнесла. «Маккормак все еще на свободе. Ламберт упивается славой, а я...» «А ты, Пейтон Пайк, в моих объятиях», — уверенным шепотом произнес мне прямо на ухо Рит, и мои волосы мгновенно нагрелись от его теплого дыхания. «Они еще ответят за то, что совершили, после чего больше никому не причинят вреда. Я обещаю тебе. Никогда не обещай того, что не можешь гарантировать». Первые две слезы сорвались с моих глаз, но я почувствовала облегчение уже лишь от того, что Арнольд, силой прижимая меня к себе и себя ко мне, поля мою щеку своим горячим дыханием, не видя влаги в моих глазах, пусть и слышит ее присутствие в моем голосе. Тогда я пообещаю тебе всегда быть сильнее тебя, чтобы ты всегда могла найти силу, заботу, любовь и защиту в моих объятиях. Это было хорошее и красивое обещание, потому что в эту секунду я жалела лишь об одном — о том, что слишком скоро проверю на прочность правдивость этих пламенных слов. Третье ноября, 10:00. Я снова пришла в лабораторию. Не для того, чтобы убедиться в правильности полученного накануне результата генетического теста. В его верности я не сомневалась, даже несмотря на то, что вера в него мне далась с трудом даже спустя сутки. Вчера вечером, в тот самый раз, когда я отлучалась в уборную, после выхода из которой у меня состоялся разговор с Ридом, я сделала один звонок. Лаборант Эрик Хьюз, тот самый, который проводил экспертизу по всем делам Ламберта, включая мое дело, был со мной близко знаком. 3 года назад я вернула ему украденное его соседом фамильное украшение — золотое кольцо с бриллиантом в 4 карата. И с тех пор этот отец-одиночка, несколько лет назад оставшийся с 2 детьми-подростками на руках, стал считать себя обязанным передо мной. И вот, наконец, я обратилась к нему с одолжением, тем самым освобождая его от возложенного им самим на свои плечи бремени долга. «Привет», — пожав мне руку в своем кабинете, в который я только что вошла, Эрик поспешно потянулся к конверту, лежащему в центре его стола. «Как ты?» «Нормально», — постаралась как можно более спокойным тоном ответить я. «Пресса только задолбала, а так держусь». «Ну как?» Мой взгляд, нервно скользнувший по конверту, сжатому в руках моего собеседника, возможно, немного выдал мое беспокойство. «Я проверил. В плазме твоей крови снижена общая концентрация белка. Также занижен уровень альбумина, совсем немного, но все же завышен уровень гормонов эстрогенов, а также заметны незначительные изменения S-реактивного белка». «И что это значит?» Непонимающе сосредоточенно хмыкнула я. Эрик тяжело вздохнул. «Показатели твоей крови указывают на то, что, скорее всего, ты находишься в положении». Я не могла купить тест незаметно. Каждый мой шаг сейчас контролировала пресса. Поэтому я попросила Хьюза просмотреть показатели ранее сданной мной крови. По-видимому, поняв мои опасения относительно прессы, Эрик, не задавая мне дурацких вопросов, по пути в лабораторию купил один струйный тест на беременность. Наплевав на то, что его знакомый фармацевт может подумать, будто он покупает его для своей 16-летней дочери. Я поблагодарила своего доброго знакомого за деликатно оказанную услугу, после чего мы разошлись. Спустя 5 минут, сидя на унитазе в том самом мужском туалете, в котором накануне меня рвало, женский туалет я так и не нашла. Я смотрела на тест в своих руках, бережно закрытый мной колпачком. Еще до того, как вторая полоска начала проявляться, я уже знала, что беременна. Знала еще до того, как обратилась к Хьюзу за проверкой. Подозревала еще вчера утром, до суда, после того, как поговорила с Оутисом при своей утренней тошноте и узнала, что из нас двоих бесплодным является именно он. Я уже была уверена в момент, когда меня стошнило на глазах у десятка моих биологических родственников. Я была беременна. Залетела от Арнольда Рида, парня, младшего меня на 6 лет. Моему потрясению не было предела. Я даже не могла понять, что в результате меня потрясло сильнее. Правда о моем происхождении или новость об этой беременности. Меня снова начинало тошнить. Я не обслуживалась в местной больнице. 10 лет назад я обслуживалась здесь у хорошего специалиста. Но после того, как доктор Марта Филлипс, известная не только своим талантом в гинекологии, но и своими сапфировыми глазами, обрамленными ярко-рыжими волосами и своим ярким темпераментом, во второй раз вышла замуж и уехала за 50 километров от Руара, я стала посещать ее 1 раз в год на ее новом месте работы. Сегодня она сделала для меня исключение. Узнав, что я хочу попасть к ней на прием именно сегодня днем, она согласилась принять меня во время своего обеденного перерыва. Хотя Марта и работала с Ламбертом всего 1 год, и в разных концах больницы все же она знала, кто он такой и кем являюсь в этом деле я. Так что, думаю, отчасти она не нашла в себе силы отказать мне из-за любопытства. Ей хотелось узнать подробности из уст первоисточника, которым являлась я. Выйдя из лаборатории, я села в свою машину и, сделав пару удачных виражей в переулках Руара и пару хитрых уловок на светофорах, сняла со своего хвоста все 3 автомобиля журналистов, после чего выехала из города и, контролируя ситуацию периодическим смотрением в зеркала заднего вида, взяла курс вдоль извилистой береговой линии. За мной никто не следил, и до прибытия в пункт назначения у меня было достаточно времени, чтобы подумать. Поэтому, действительно оставшись наедине со своими мыслями, я начала погружаться в их глубину. А моросящий дождь и серость ноябрьского дня лишь способствовали этому погружению. Я спала с Арнольдом всего лишь 4 недели. Всего лишь? Да на протяжении этих 4 недель мы буквально не слезали друг с друга. Помимо показателей моей крови и результатов теста на беременность, у меня еще была задержка менструации в 2 дня. Меня слегка подташнивало уже 2-е утро кряду. В начале недели появилась непереносимость кофе, который я раз за разом выбрасывала в мусорный бак, считая виновником испорченного вкуса неопытного бариста. А 2 дня назад я съела целых 3 упаковки соленых сухариков. Я следователь. Как я не догадалась раньше. Вздрогнув от неожиданности звукового сигнала, я посмотрела на соседнее сиденье, на котором валялся мой звонящий телефон. Входящий звонок поступал от Арнольда. Дождавшись, когда звонок завершится, я перевела телефон в беззвучный режим и отбросила его обратно на сиденье, перевернув дисплеем вниз, чтобы не видеть свечение экрана при входящих вызовах. И все равно периферическим зрением я еще несколько раз наблюдала за свечением, разливающимся из-под экрана телефона по мягкой обивке сиденья. Я знала, что это звонит Арнольд, но я предусмотрительно предупредила его о том, что до обеда могу не брать трубку, заранее предвидя свое желание побыть наедине с собой для принятия решения. Очевидно, его взволновало это мое действие, особенно на фоне происходящего сейчас в моей жизни. Арнольд был заботливым собственником, так что я даже не удивилась тому, что он решил попытаться выйти со мной на связь до обеденного часа. На участке у нас сегодня дел не было, как не должно было быть и другого рода дел в городе, так что неудивительно, что Рид начал немного дергаться. Каково ему будет узнать о моем положении? Ведь по факту я серьезно подставляю его этой беременностью. Это я не настаивала на контрацепции, убедив его в том, что беременность с моей стороны невозможна. Но ведь я так сказала, потому что искренне верила в свое бесплодие, которое, впрочем, никогда не проверяла наверняка. Однако этой ночью, после того, как утром узнала от Оутиса, что все это время проблема была не во мне, а значит, я способна забеременеть, я все равно легла с Арнольдом без использования презерватива. Это кажется невозможным, но, может быть, правда заключается в том, что на подсознательном уровне я не боялась, а, может быть, даже совершенно неосознанно могла желать чего-то подобного? Неважно. Этой ночью я уже была беременна, и никакая контрацепция это уже не исправит. Итак, что я думаю о случившемся? Во-первых, я уже ощущаю ребенка, уже чувствую присутствие новой жизни где-то внутри меня. Это очень странно. Он не нежеланный, а не запланированный. Это важно, потому как нежелательная беременность и незапланированная — это 2 совершенно разные вещи. Моя трезвая точка зрения. Мне 35 лет, и я самодостаточная и сильная личность. Так что в случае непринятия ситуации со стороны Арнольда, что с моей стороны будет воспринято адекватно, я смогу справиться с ролью матери-одиночки. В конце концов, если посмотреть под косым углом, я серьезно, а может быть даже и страшно обманула Арнольда, уверив его в том, что никогда не сделаю его отцом. Но сейчас не об Арнольде. Сейчас о ресурсах, необходимых для воспитания ребенка. У меня они есть. Думаю, я смогу. Да, точно смогу. В конце концов, Тереза Холт ведь смогла. Вспомнив о Терезе Холт, я вдруг оживила в своей памяти момент нашей случайной встречи за сутки до суда над Ламбертом. Я выходила из кафетерия и сморщилась от ставшего для моих рецепторов противным кофе. При этой встрече Тереза размышляла о том, каково это быть матерью-одиночкой. В течение этого разговора я пришла к неожиданному выводу, который озвучила вслух. Я сказала, что не иметь возможности стать матерью страшнее, чем однажды стать матерью-одиночкой. В тот момент я уже была беременна, я понимаю это. Потому те мои слова теперь кажутся мне эхом провидения, брошенным мной самой в мое ближайшее будущее. Мысли о подводных камнях одиночного материнства захватили меня с головой и едва не уволокли на самое дно, как вдруг я подумала о том, что этот ребенок наверняка должен получиться очень красивым. Рид откровенный красавчик, да и я тоже ничего себе такая на внешность. Стоило мне только подумать в таком русле, как на моих губах заиграла неотконтролированная ухмылочка. Как только я словила себя на ней, я сразу же замерла от удивления. Я что, довольна? Неужели? Ну да, я чувствую именно это, то, что я довольна. На протяжении последних нескольких лет я считала себя бесплодной и думала, что меня это не расстраивает, а может быть, даже в какой-то степени удовлетворяет. Но вот я узнаю, что внутри меня зародилась жизнь, и на моем лице появляется улыбка от одного лишь представления того, каким красивым и наверняка смышленым может быть ребенок, рожденный мной от отличающегося острым умом красавчика Рида. Решено. Я счастлива. 35 — это отличный возраст для того, чтобы родить первенца. И потом, Арнольд ведь как-то шутил на тему моей беременности, говоря, что, может быть, был бы и не прочь, чтобы я забеременела от него. Так что, может быть, он все же не сбежит после того, как узнает, как сильно лоханулся, доверившись мне без презерватива. Стоп. Я что, подумала, что 35 — это отличный возраст для первенца? Значит ли это, что я хотела бы больше одного ребенка? Я ненадолго задумалась. И вдруг поняла, что хотела бы двух детей, неважно какого пола, но точно не больше их количества. Допустим, родить второго можно было бы через 2-3 года после первого, то есть успеть до 40-летия, но так, чтобы еще успеть отойти от потрясения после появления первого ребенка. И здесь я поняла, что хотела бы себе семью. Не ту, которую потеряла много лет назад, а ту, которую я могла бы создать при помощи сильного, верного спутника жизни. 2,5 часа до назначенного времени приема у доктора я гуляла по набережной большого города и взвешивала реальность вероятности остаться без поддержки Арнольда. Я не хотела его терять, только не сейчас. И, наверное, из-за силы своего страха перед его потерей, к моменту прихода к доктору я уже почти окончательно убедила себя в том, что Арнольд Рид любит меня достаточно сильно, чтобы простить мне мой непреднамеренный обман. Я здорова, и потому я зачала, а он станет отцом. Будет он того желать или нет? Как же сильно я хотела, чтобы он захотел. Больше всего на свете я хотела этого. Спустя полчаса после своего прихода в медицинский центр я покидала его в шоковом состоянии. На негнущихся ногах я шла по парковке в неправильную сторону, не замечая прохожих, на которых натыкалась плечами. Теперь я была на 99,99% уверена в том, что Арнольд разорвет отношения со мной. Единственное, о чем я могла думать, выйдя из кабинета доктора, это о том, как пережить этот разрыв. Я думала, думала, думала и никак не могла придумать. Столь глубокого отчаяния, смешанного с глубочайшим одиночеством, особенно на фоне последних событий в моей жизни, я еще никогда не испытывала. Я думала, что мне было плохо вчера, но я ошибалась. По-настоящему плохо мне было сегодня, потому что я знала, что совсем скоро я потеряю единственного человека, которого смогла по-настоящему полюбить. И тогда меня поглотит то, что я считала своим союзником — одиночество. Лишь спустя 20 минут, найдя свою машину, припаркованную у самого входа в медицинский центр, я, сев за руль, не сдержалась и впервые за долгие месяцы терпения расплакалась. Я плакала недолго, но достаточно, чтобы почувствовать себя раздавленной своей же собственной глупостью. Как я могла так промахнуться с Арнольдом?